До праздника этого еще достаточно времени, но я вам его сейчас покажу. Крошить ли шаткими бюджетами, шуршать ли жидкими пожитками, какая каторга быть женщиной? И нет той каторги по жизни. В календаре листочек красненький, сорвут и скомкают, не гневайся. Едва видна тропинка праздника среди этапов повседневности. Стирая штопы и стряпы, не претендуя на божественность, бредут житейскими этапами, навечно сосланные в женственность. И нам, прильнув к ладоням узеньким, их приговор не обжаловать. Ах, мамы, мамы, наши узницы, родные наши, каторжаночки. Уже ли мало локону в изморозь? Не горбись, мама, мама, выпрямись. Ведь нынче праздник, надо праздновать. Сегодня будет чем попотчевать. Салат, пирожные и разное вино, шампанское и прочее. И будут тосты, будет музыка, и будут залитые скатерти. Я склонюсь к ладони узенькой, как чудотворной Богоматери, приму и вдруг всем телом прямо. Ты плачешь, мам. То весна, то осень, и ложится просить на мои виски. Но на белом свете мне окошком светит улица Дубки. Там подкатывает горло комом, там хранит меня от бед. В огоньке оконом силуэт знакомый, мамин силуэт. Как рыбешки в сеть уплывают дети в зрелые года. То угрюм, то нежен, с каждым годом реже прихожу сюда. Будто стала мне дорога длинной к стенам ночьего жилья. Но придя с повинной маминой морщины, не разглажу я. Мотыльком печальным взлечу случайно на родной огонь. залечу, и ахну, ах, как детством пахнет мамина ладонь. К ней прильну, и сразу легче будет пить судьбы горчайший мед. Мама гнев остудит, мама не осудит, мама все поймет. То весна, то осень, и ложится бросить на мои виски. Но на белом свете мне окошком светит улица Дубки. Там, подкатывая горло комом, долго смотрит мне во свет в огоньке оконном силуэт знакомый, мамин силуэт. В огоньке оконном силуэт знакомый, мамин силуэт. Называется она «Я вас люблю, мои дожди». Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние. Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно. Я вас люблю, мои дожди, а листья ластятся к стволам, а тротуар словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи машин фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари бредут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик сдирает лапами. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди, спасибо вам. Называется оно «Ланка». Заметеливался снег пеной, расплывались, как во сне, стены, и свисала с потолка лампа, и лежала на руках ланка. Помнишь, ланка, пузыри пара, маяковку, фонари и фары, а лохматую, как плед, полночь, два коктейля на столе, помнишь? Отпечатались следы в слякоть, было столько ерунды всякой, было столько всяких ссор, ланка, ты прости меня за все, ладно. И задумчиво назвав другом, разреши поцеловать руку, просто так поцеловать, просто, за горчащие слова в прошлом, и за все, что написал, тоже, и за все, что напишу позже. Сердце жжется под рукой, ранкой. Я не знаю никакой ланки, и ни ямочки у рта хмурой. Это так я наболтал. Сдуру. Ну, чтобы как-то продолжить эту лирическую, скажем, тему, я спою песню одну. Называется она «Ночная песня». Сметь. Так далеки еще от смерти. Мы в сущности познали смерть. Агонизируя не бились, не закрывали мертвых глаз. Мы просто видели любимых, любимых, любящих, не нас. Смеюсь, а из горла не смех, стона, реву, а из глотки не плач. Хохот на памяти вновь, Новый год, стол, ты рядом, ты возле, а мне плохо. Я втиснулся в стены, белее стен. Сегодня ты можешь учти первый, взять тонкие спицы моих костей и джемпер связать из моих нервов пижонью. Прости, это так бред, я больше не буду. Не хмурь плеч. Такое бывает лишь в декабре, в такой новогодний смурной вечер. Снежинки набрякши летят в грязь. Их каждый возьмет и растопчет каждый. Мы в жизни влюбляемся. Тьму раз мы любим, ты слышишь? Всегда однажды, а ты вот опять уплываешь вдаль. И сразу петлей затянулся галстук. Дай губы скорей, скорей дай. Боюсь потерять, как найти боялся. Не уходи, и вроде продан, не уходи. И так всегда, в любой земле, у всех народов, в любой судьбе, во все года, как это громко и постыло, как этот миг нелепо дик, когда вонзается в затылок. Не уходи, не уходи. Ты молчишь и молча таешь, но всю окрестность разбудив, глаза кричат, глаза рыдают. Не уходи, не уходи в земных делах, больных вопросах, самим себе не угодив. Любимых просим, совесть просим. Не уходи, не уходи, не уходи, взметнется челка. Не уходи, и бьется зал. как два прожектора на черном. Горят охрипшие глаза, и мы издерганы, небрито, себя до дна разбередив, уходим в жизнь по бритве крик. Не уходи. Не! Песенка Брамс. Вообще, я вам... У меня так поставлена программа, что свои песни относительно старые, и, быть может, я терзаю себя от надежды, кое-кому из вас известно, я их где-то поставил во второе отделение. Обначально мне хочется вам показать песни, написанные буквально за последние 2 года, а некоторые и за последние несколько месяцев. Стихи и песни о природе. И вот эта песня была написана в августе. Называется она «Прощание с летом». Как в тридцатый свой сентябрь. Только что зеленый и уже иной. Лес мой осыпается, как будто календарик отрывной. Прощаюсь с летом. Ах, Господи, как грустно это. Дней своих перебирая, чет не чет, осень, словно желтая река, течет. И в закатном мареве за той рекой юность моя девочка все машет мне из августа рукой. Прощаюсь с летом. Ах, Господи, как грустно это. Желтый отцвет ляжет на мои листы. Осень, значит, мы с тобой уже на ты. Скоро наши сумерки блеснут литком. Осень начинается, а значит, до зимы недалеко. Прощаюсь с летом. Ах, Господи, как грустно это. Как бы такой подводящий итог, что ли, всем моим этим изысканиям в природоведении. Называется она «Четыре цвета». У вас такой интересный микрофон, что я себя просто не слышу, когда пою. Скоро, как и в стали, распахнет волшебный ларь январь, январь. И по воле января засверкает из ларя, горя, горя. Все то, что мы давно хотели, и сугробы, и метели, и узоры на окошке, и в пушистых белых шалях ели. Белый снег повалит, и на целый белый свет воцарит, восторжествует белый цвет. Но проклюнутся в ночи наши, ваши и ничьи ручьи, ручьи. И поставив под капель, она смакнет свою купель. Апрель, апрель. И как всегда отступит стужа, детвора облепит лужи, и вернувшиеся птицы над гнездовьями закружат, и разбрыжется беспечно над озерным и лесным голубой, пьянящий вечный цвет весны. Дождик хлещет буль-буль-буль, по свистру, как по свист пуль, Поляна города, ах, какая благодать, вода, вода. Под этот дождь поди узника, он шумит тысячелика, а пройдет сразу лес, пахнет грибами и брусникой, он планету прополощет и сладка, и слона. Станет вся планета эта зелень. Заводям, хотя птицы за море летят, октябрь, октябрь. Слева, справа лишь одна золотая желтизна видна, видна. Нас от нее уже уносит в нашу будущую осень. И горят прощальным светом наши весны, наше лето. И мелькает то и дело в карусели зим и лет. Голубой, зеленый, белый, желтый цвет. Война проклятая, да дрожь, рука моя, ну почему? ты о войне писать не можешь. Уже созревшая строка в свои колокола колотит, но падает на стол рука, как будто пуля на излете. Боюсь сфальшивить о войне. Криви душою, без души ли, и о себе, и обо мне, но о войне нельзя фальшивить, той боли не было больней. Восходим на ее крови мы, и слово ложное о ней с предательством сопоставим. Чем глубже в зрелые года, тем чаще наполняюсь светом, предчувствуя тот миг, когда я все же напишу об этом. Песня «Облака» посвящается памяти выпускников 41-го года, не вернувшихся с фронта. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно, вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо, мне и тем плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывает. Где же ты, вода живая, зачем? Война бывает, а зачем? Ах, зачем, ах, зачем, зачем нас убивают? А дымок над отчей крышей все бледнее, бледнее и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой. Все дальше он и тише. Мимо слез, улыбок и мимо, облака плывут над миром, войско их не предела. Облака, облака, облака, и нету им предела. О моих прадедах. Ну, где-то, наверное, и о ваших тоже. Как глухую старину, старину, старину, шел солдатик на войну, не пришел с войны назад, не вернулся домой. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед мой. Ратной славою гоним, государем гоним, старший сын пошел за ним, шел за ним, шел за ним, шел и песню напевал, напевал, напевал. И убит был, и убит был, и убит был на повал. Год за годом, день за днем, гибли прадеды мои под мечом, под огнем, гибли прадеды. И вот настает, настает, вроде, вроде, вроде, вроде, вроде бы и мой черед. Я бы мать свою обнял, и детей, и жену, и пошел бы на войну, на войну, на войну. Я пошел бы до войны, вот уже 30 лет. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, нет, как нет. Это выйдя из могил, опаленных войной, стали прадеды мои, словно щит надо мной. Чтобы не видел в жизни войн никогда никаких пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук и пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук и. Вот, и надо сказать, что я довольно успешно следовал этой клятве, но пришла моя пора. Я женился в 19 лет. Ну, как в таких случаях и бывает, у меня появился сын, потом появилась дочь, все. И когда сыну исполнился год, я написал стихотворение. Стихотворение, которое, ну, так или иначе, конечно, с ним связано. Называется оно «Лесное пророчество». Ты спишь ни затишьем, ни грохотом, ни тронутый, ни омраченный. Сынок мой, мой саженец крохотный, раскинувший ветки ручонки, над пропастями и над кручами, стоящего тонко и слабо, тебя еще столько окучивать и столько окапывать, дабы ты солнцу, исполненный гордости, не щурясь, заглядывал в очи, и ствол твой от ветра не горбился, и плод твой не червоточил. Спи, сын мой, сопи, мое деревце, расти безудержно и спор, что вырастешь скоро, не верится, а все-таки вырастешь скоро. С нас листья осыпятся белые, нам годы покажутся днями, а корни твои огрубелые сплетутся с чужими корнями над миром, где ямы и рытвины, в котором поется и пьется твой сын из шершавой коры твоей пронзительным стеблем пробьется. И ты свое юное бешенство уняв, осознай в ту годину, что лес человечества смешанный, и в нем все деревья едины, что мы не должны быть добычей огня, топоров и стамесок. И в этом от леса обычного отличие наш лес. Ты спишь, за окошком распутится, свои карусели заводит. Все сбудется, сын мой, все сбудется, как я напророчил сегодня. Ты спишь, ты не ведаешь вороха, забот, неурядиц, уронов. И жизнь моя полнится шорохом твоей зеленеющей кроны. Thank you. тобой огранно дорожаю строй, голубим перед лицом отца. И понял я в тот миг от ливней задывая, что детский этот крик, ворвавшийся сюда, и есть тот самый след, который не смываем, как тот, ни гаси, ни кем и никогда. Сестры носятся, сестры мечутся, белый смерч. 8 физиков, 8 мальчиков едут в смерть. Ночь под морфием, 2 под морфием, в забытии. Койки белые, койки мягкие, как ладьи. Отделяются и проносятся мимо стен. И укачивают, как детей. 8 физиков. 8 мальчиков навсегда. Где-то мать кричит, изморщенина и седа. Где-то девушка бродит, сгорбившись, по Москве. С коек скомканных льется волнами дивный свет. Это светится непокорные до конца, облученные, обреченные их сердца. Непочатые, непонятные для других. Те, что будут потом просвечивать из могил, как просвечивает смешиночка сквозь печаль. А когда-нибудь мы придем сюда невзначай и растерянно удивимся, ища очки, мол, откуда взялись на кладбище светлячки. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь. А мы смеемся с новыми друзьями, а старых вспоминаем по ночам. А старых вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальты топчем, юны и упруги. И на прощание стискиваем руки. И руки обещают нам приду. И руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву. А мы во сне так верим им, так и верим. Но наяву распахнутые двери и гарь утраты тоже наяву. И боль утраты тоже наяву. Но не прервать связующую нить. Она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в занять. А мы смеемся с новыми друзьями. А старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам. исключение. Я вот не знаю, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, что большинство тех, кто в этом зале, это студенты или нет? В последних экзаменах. Значит, я его написал в день, когда моя жена сдала последний государственный экзамен. Последний экзамен и кончено. Баста. Конспекты в клозеты, в клочки, в пух и прах. Да и долго ли умеючи? Круги под глазами. А не было их. Впрочем, все это мелочь. Мелочь. Доцентов дотошных последний провешь. Ну чего испугались? Захныкали, замерли. Ведь главное в том, что отныне и присно для вас уже не будет. Не будет, не будет экзаменов. В преддверии июля не будет проклятых, постылых, тревожных, карающих. А я все сдаю их, зубрю их билеты, и нет ни конца, и ни края. Не веришь? Напрасно. Ты просто не видишь замуторной, будничной заметью, как словно на праздник я каждое утро шагаю на эти экзамены. Но как объяснить мне, чтоб ты поняла, приняла и поверила? Смотри, эти нити протянуты в осень, далекую ту, распахнувшую двери нам, а нам 19, и хочется петь, только губы немеют, и сердце галчонком колотится, а годы клубятся, и плач твой смех, и Царицынский пруд, и жемчужный кокошник коломенский их дымкой обвит. Он едва различим. Но за этими дальними далями экзамен любви, этот самый прекрасный экзамен, похоже, что сдали. Последние бредни и в сторону ручки заботы, учебники, записи мяты. Казалось, последний, но месяц промчится, и снова экзамен, великий экзамен, название матери. Он бешено труден, я знаю, уже понаслышался ужасов. А сколько их будет? Экзаменов счастья, и горя, и чести, и мужества их трудно итожить. И баллы считать, уповая всучить перед смертью грядущему, ведь смерть это тоже последний экзамен. И сдать его надо достойней, чем все предыдущие. С годами мы сами, взрослее чуть, понимаем банальную истину. Жизнь – вечный экзамен, в котором дилемма одна – завалить или выставить, в котором все четко, и нет пересдач, консультаций, профессорских лысин зачесанных, и нету зачетки. Но каждый несданный экзамен потом непременно зачтется нам. А утро забрежет, и будут рассветные блики вершить на асфальте кружение ли, танец ли. И будет, как прежде, будильник тянуться ручонками стрелок к отметке восьмичасовой, и дотянется, и грянет звонок, и взойдет надо мной лицо постаревшее мамин. Куда ты, сынок? На экзамены, мама. Куда же еще? На экзамены. Один из наших ведущих профессоров по нашей специальности, я все это делаю безымянно, а профессор был небольшого росточка, маленький, толстенький, ну прямо толстый и тонкий. Вот. Он пришел в кабинет к директору, скинул свой макинтош на вешалку, о чем-то они с ним поговорили. Он взял с вешалки макинтош директора, одел его, вышел в приемную, а макинтош, вы же понимаете, сказать, когда он такой, а тот такой, значит, все у него болтается, все висит. Он так встал, говорит, вот так вот, говорит, работаешь, работаешь.

Благодарю. Следующая песня. Называется «Песня о трубаче». Закрою по одной товарищ и на сердце руку положили. А мы забыли дневную суету и ругань, просто стоял пристально в глаза друг другу и подумали за жизнь. Дух, с которой никогда не был бы дух, с которым спорвали небо, свист клинком. Звон подков, звон трубы, а там среди ручеев мы не погон, товарищ спит. Трубач уже который год, товарищ, не смыкает удивленных глаз. А он лежит, даже я не росой пропитан, лежит на виске его пропитан, кровь звездою за беснуется, несется свист клинков, ну, полюбы, звон подков, звон трубы, а-ра-ра-ра. А жизнь трубач, а мы всего лишь подковорный плач, не плач, а жизнь порой берет за горло, нас фальшивые ноти улича. Серебряной трубой, товарищ, нам с тобой народу судьбой, товарищ, будем же за трубача. Ой, трубач, трубой своей сверкает, в песне пускай не умолкаю. Свист клинком, губы мы, звук вдруг, звук трубы. Я бы сам себе этот микрофон был вставил себе в рот. Но так как я буду петь... Вернется садом и замолкнут уста. глаза закричат, мы жить не уйдем. Как уходит из дома, поднимающий пыль под небесных дорог, бесконечную высь, уходящий полог. Да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, нам не вещи. Пламя плыло, плахи плавя, пахло гарью и укропом. Дрессированное пламя горцевало по Европе на колени, на коленях. Измордованные ницы бились птицами в поленьях, опаленные ресницы. И от пышущего пятясь чернорясники-уроды в круг пылающих распятий заводили хороводы от Мекки и до Рима сам Всевышний, чтобы не гасло. Замер в позе херувима, подливающего масло. Кровь, кровь запеклась. Пара дырок вместо глаз. Ой, над головой вой, вой, черной каймой конвой. Ой, плач скидывал с плеч вытертый плащ, скромный палач. Плач, смех, скалилась смерть, лыбилась смерть, каждый замызганный смерть в смех. Эх, площадь как кочет, топчется, квохчет, бесится, месиво, весело, весело. Эй, тут видней, чоклись лбы в гуще толпы, ради забавы лапали бабу. Уи! Разметался свежевыструганный крест, а кресту наперерез, подминая под себя людской азарт, глухо плыли пересохшие глаза. Не вопили, не вымаливали, нет. Свет их увечен был и нем. Сторонились разухмыленные рты, их торжественной и жуткой немоты. А глаза, окоченевший от крифт, не продав себя, не предав, не закрыв, проплывали мимо рубищ и корон, подымались не спеша на бугорок, приколачивали нежно, тук по стук, их гвоздочками, гвоздочками кресту. Любовались иезуитские тузы, как обсасывал оранжевый язык, как он трогательно преданно лизал непреклонностью набухшие глаза и не знали, что в стыде перед крестом на кресте уже ворочался Христос и швырял себя костлявого в огонь за безбожно опозоренных богов. Над кострами нарумянин и покат тлел пропахший человечиной закат. В прокопченных, острошпильных городах ветер пьяными органами рыдал, ржавым голосом, облепленный золой, отпевал средневековье, над землей тлел закат, а из заката вытекал глаз рассвета, словно глаз еретика. Тем из вас, кто был в больнице, наверное, знает, что там ничего, собственно, и не остается делать, как веселиться. День синеет, затухает, день, как ветошку, за борт отдыхаю, отдыхаю, отдыхаю от забот, отдыхаю от советов, от наветов, от менял. И от женщины, что где-то отдыхает от меня. Я слоняюсь, я дурею, дышит вечер у лица, а за окнами деревья перешептываются. Ах, как небо полыхает, как огни его близки. Подыхаю, подыхаю, подыхаю от тоски. Мне снилась глупость. Я повесился. Мазнул стежки тебе и маме. Отбросил стул и очень весело задрыгал голыми ногами. А со стены глазами зрителя смотрел поэт. Взгляд бил в колени. Он как плевок был откровенен и как пощечина презритель. И вдруг на той неплотской плоскости меня стыдом ожгло, как магмой, перед портретом Маяковского, перед тобой и перед мамой. И спрыгнув вниз на землю теплую, живым, лохматым недотепою, я вдрызг разнес могильный крест. Мне снилась глупость. Я воскрес. Тлеет остывший костер. На берег брошены весла, в месяц вонзается острый шпилем костер. Вечный и преданный страж в речке полощется ива, и глубоко под обрывом дремлет уставшая лодочка наша, утлый кораблик наш. С каплей росы на щеке, по убегающей тропке выйду бесшумно и робко к спящей реке. Черная шепчет вода, и над тишайшей веленой посередине вселенной плавно снижаясь кружится аист у своего гнезда. Остывший костер, на берег брошены весла, в месяц вонзается острый шпилем костер. Вечный преданный страж в речке полощется ива, и глубоко под обрывом дремлет уставшая лодочка наша, утлый кораблик наш. Утлый кораблик она. Когда вы умерли, Шукшин, у этой жизни впав в немилость, в осенней траурной тиши земля туманами дымилась. Листвы оранжевый пожар пылал у глаз моих и окон, а к вам помощник подбежал, но вам помочь уже не смог он. Был день, замри и не дыши, как перед старой акварелью. Когда вы умерли, Шукшин, еще Юпитеры горели. В их свете бился и терпел мир, что гримерами затискан. Но кто-то вскрикнул, и в толпе навзрыд заплакала статистка. И не сестра, и не жена, девчонка, дурочка, тетеря. Но как была поражена она безмерностью потери. Как было ей понять дано, что жизнь, покинув ваше тело, хоть и осталась с нами, но невосполнимо опустела. Листва осенняя, пляши с бунтующей предсмертной силой, ведь вы не умерли, Шукшин. Нет, вы не умерли, мой милый. О чем мечтал я?